Госпожа Дориналь сохраняла невозмутимое хладнокровие в течение всего этого тягостного разговора, от которого зависела возможность оставаться под одной крышей с Жюльеном. Она искала слова, которые, по ее мнению, могли лучше всего направить слепой гнев ее мужа. Она оставалась нечувствительную ко всем оскорбительным соображениям на ее счет, даже не слушала их, думая в это время о Жюльене. Останется ли он мною доволен? Этот молодой человек, которого мы осыпали любезностями и подарками, может быть, невинен, — сказала она ему наконец, — но, тем не менее, он причина первого полученного мною оскорбления. Сударь, когда я прочла это гнусное письмо, я дала себе слово, что либо он, либо я должны покинуть ваш дом. «Вы хотите скандал устроить, чтобы опозорить и меня, и себя заодно? Вы многим доставите удовольствие в Верьере». «Правда, все завидуют благосостоянию, которое вы своим мудрым управлением сумели обеспечить себе, вашей семье и городу. Хорошо. Я посоветую Жюльену попросить у вас отпуск и уехать на месяц в горы к своему достойному другу-лесоторговцу». «Пожалуйста». «Воздержитесь от всяких действий», — возразил господин Дориналь достаточно спокойно. «Прежде всего я требую, чтобы вы с ним не разговаривали. Вы можете вспылить и поссорить и меня с ним. Вы знаете, как этот господинчик вспыльчив». «У этого молодого человека совсем нет такта», — продолжала госпожа Дориналь. «Он, может быть, и знает кое-что, вам лучше судить, но в сущности это настоящий крестьянин. Что касается меня, то я перестал о нем думать хорошо с тех пор, как он отказался жениться на Элизе с ее приличным приданым, и все это под предлогом, что она иногда потихоньку навещает господина Вально». «Ага, — сказал господин Дориналь, вытаращив глаза, — вам сказал это Жюльен?» «Нет, не совсем. Он мне всегда говорил о своем призвании к духовному сану, но, поверьте мне, первое призвание этих бедняков — иметь достаток. Он намекнул мне, что догадывается об этих секретных посещениях». «Ах, я ничего об этом не знал!» — воскликнул господин Дориналь, впадая снова в ярость и отчеканивая слова. «У меня происходят вещи, о которых я ничего не знаю. Как? Значит, что-то есть между Элизой и Вально?» «Да это старая история, мой друг», — сказала госпожа Дориналь, смеясь. «Да, может быть, ничего дурного и не было. Это началось еще тогда, когда ваш милый друг Вально был очень не прочь, чтобы в Верьере думали, что между ним и мною существует какая-то платоническая любовь». «Мне это приходило в голову», — воскликнул господин Дориналь, хлопая себя в бешенстве по голове и переходя от открытия к открытию. «И вы мне ни слова не говорили!» «Неужели стоило ссорить двух друзей из-за тщеславия нашего любезного директора? Какая светская женщина не получает остроумных и галантных писем?» «Он вам, может быть, писал?» «Он пишет много». «Скажите мне сейчас же эти письма. Я вам приказываю», и господин Дориналь точно вырос на 6 футов в собственных глазах. «Я от этого воздержусь», — ответили ему с кротостью, переходившей почти в беспечность. «Я покажу вам их в другой раз, когда вы будете поспокойнее». «Сейчас же, черт побери!» — воскликнул господин Дориналь, опьяненный гневом и все же более счастливый, чем он был последние 12 часов. «Дайте мне слово», — сказала госпожа Дориналь очень серьезно, — «что никогда не поссоритесь с директором из-за этих писем». «Поссорюсь я или нет, а я могу отнять у него подкидышей». «Но», — воскликнул он в ярости, — «я хочу видеть эти письма сейчас же. Где они?» «В одном из ящиков моего письменного стола. Но, разумеется, я вам не дам ключа». «Я сумею его открыть», — сказал он, направляясь бегом в комнату жены. И действительно, он сломал при помощи гвоздя очень ценный стол красного дерева, выписанный из Парижа, который он часто вытирал полой своего сюртука, когда ему казалось, что он заметил пятно. Госпожа Дореналь бегом поднялась по 120 ступенькам голубятни. Она привязала белый носовой платок к железной решетке маленького оконца. Она чувствовала себя наисчастливейшей женщиной. Со слезами на глазах смотрела она в направлении большого леса на горе. «Разумеется», — думала она, — «под одним из этих развесистых буков Жульен дожидается счастливого сигнала». Она долго прислушивалась, затем прокляла монотонный треск стрекоз и пение птиц. Не будь этого докучного шума до нее, донес бы крик радости с высокого утеса. Жадным взором окидывала она необъятную массу темной зелени, похожую на луг, образуемую вершинами деревьев. «Как это он не догадается?» — думала она, растрогавшись. «Придумать дать мне знать, что его радость равняется моей». Она спустилась с голубятни только тогда, когда стала опасаться, как бы муж не пришел ее искать. Она нашла его в бешенстве. Он пробегал бессвязные письма господина Вально, не рассчитанные на такое волнение при их чтении. Улучив момент, когда восклицания ее мужа дали ей возможность вставить слово, она сказала: «Я опять возвращаюсь к предложению, чтобы Жульен на время уехал. Как бы он ни был силен в латыни, все-таки он простой крестьянин, подчас грубый и бестактный, ежедневно желая показать мне свою любезность, он преподносит мне преувеличенные и низкопробные комплименты, которые, вероятно, заучивает из какого-нибудь романа». «Он никогда не читает романов», — воскликнул господин Дореналь. «В этом я убедился. Неужели вы меня считаете совершенно слепым хозяином, не знающим, что у него происходит в доме?» «Ну и отлично. Если он не вычитывает этих смешных комплиментов, то сочиняет их сам. Это еще хуже. Он, вероятно, говорил обо мне в этом тоне в Верьере. И даже чтобы не ходить далеко, — сказала госпожа Дореналь, словно делая открытие, — он говорил так, наверное, при Элизе? А это все равно, если бы он говорил господину Вально». «Ах!» — воскликнул господин Дореналь, обрушивая на стол мощный удар кулака. «Анонимное письмо! И письма Вально написаны на одинаковой бумаге!» «Наконец-то!» — подумала госпожа Дореналь. Она оказалась пораженной этим открытием и, как бы не осмеливаясь прибавить ни слова, отошла в глубину гостиной и села на диване.